кормчий, кормчий. Давай, брат, без истерик, слушай, кормчий, тебя ждут 100 Америк, 100 причалов, и только лишь одна беда. Ты никогда не вернешься в этот берег. Кормчий, кормчий, пусть даже станет болью этот берег, с потерянной любовью станет песней. Так убегают от любви все корабли, так тоску замывают солью. Кормчий, кормчий, но ты же настоящий, помни, кормчий, да вспоминай почаще. В нас оттуда глазами жертвенных ягнят звезды глядят, так глядят, что душу тащит. Кормчий, кормчий, давай, брат, без истерик,